19. Под внимательным взглядом бармена мы с Лисом вышли на улицу. До аэродрома добирались на лифтах. В туалете я снова переоделась. Стараясь не глядеть на Лиса, забралась в стрелу. Трасса обратно была уже, к счастью, заказана. Летели, как в прошлый раз, от Ника, молча. Дома наших еще не было. Я прошла на кухню, как во сне, с трудом заправила кофеварку, руки тряслись. Так и будешь молчать? Лис уселся на высокий табурет, заглянул мне в лицо. Заткнись. Я поставила перед ним чашку с кофе, расплескав. Слышать тебя не могу. И видеть. Потому что я такой плохой или потому что меня могут поймать? А действительно, почему? Я вспомнила нравы нашего детдома. А что ж тогда в наружной тюрьме творится? Представить Лиса в обществе ее обитателей было невозможно. Ты там и часа не проживешь. А кто сказал, что я туда собираюсь? Тебя арестуют и... Дурочка, меня еще поймать нужно. Тебя ищут, и думаю, что ни один здоровяк такой умный. Дело времени. Для чего тебе это нужно было сейчас? Для чего? Ну, тогда еще понятно, маленький был, а сейчас? Не тряси меня, глупая. Ну, все, успокойся. Хорошо, скажу. Эти камешки помогут мне выйти отсюда. А там, снаружи, за них мне продадут самолет. Что? Хороший самолет, настоящий. Там, снаружи, аэродром. Колонии фрактуют на нем самолеты. Заправляют всем на аэродроме отморозки. И те еще, но договориться с ними можно. Но ведь Ник говорил, что мы не летаем в некоторые страны. Мне плевать, что он там говорил. Я уже договорился. Самолет у меня будет. И того, что я, словом, самолет заправит, и курс на Тайвань. Лиза смеялся. Нет, он сумасшедший. Я подозревала, конечно, но поняла это только сейчас, так сказал ему. Ты сошел с ума. Ты больной на всю голову. Ненормальный. Отец тебе светлое будущее приближает, а ты грабишь ювелирные салоны. А ты? Ты не сумасшедший. Ты же пытаешься вернуться домой к себе, хотя знаешь, что там снаружи долго не продержаться. У меня семья. Они как-то живут, с Божьей помощью. Это, во-первых. Во-вторых, что ж ты будешь делать, если Тайваня уже нет? Лис помолчал. Буду лететь, пока топлива хватит. Я поняла, что он говорит правду. Полетит, пока топлива хватит. А потом... Как же так? А я... Ну-ну, эгоист. Значит, чтобы добраться домой, все средства хороши? Но ты же подкупаешь почтальонов. Я зарабатываю, а ты грабишь. Ты ж скажи «не укради» и скажу. И «не убей» и скажу. После того, как половина планеты уничтожена, ты еще о Боге вспомни. А я и не забывала. А ты, оказывается, и про заповеди слышал. Библию, может быть, читал, а? Новый Завет? Глаза Алисы вспыхнули. Знакомился. «Ага!» — знакомился. «Читать надо было. Привыкли, понимаешь, на Бога все сваливать. Поймают тебя, в тюрьму отправят, ты будешь плакаться, что Бог виноват». «Фанатичка!» — он указал пальцем на царапинки на моей груди. «Как тебя служба семьи сюда пропустила?» Ругаться почему-то расхотелось. «Это я в детдоме, стеклом, когда крестик с меня сняли, не помню даже, что разбил». Таких, как ты, нужно... Что? Уничтожать? Мне вот разрешили пока пожить. Твой папочка разрешил. Вдруг и правда ему внука рожу, а? Я залпом выпил остывший кофе. И не мечтай, Чикин, как-то неуверенно сказал Лис. Да уж великая мечта родить от бандита. Я захотела гордо повернуться и уйти, залезть в свою нору и не вылезать. Встать почему-то не получалось. Лис остыл, но сидел нахохлившись, с мрачной физиономией, поглядывал осторожно. «Скажи, а ранили тебя, когда ты занимался экспроприацией?» «Ишь ты! Слова-то какие знаешь? Нет, когда я одного гада случайно встретил». Лис помолчал еще пару минут. Может быть, ожидал, что я отвяжусь от него? Не дождался. Я ткнул его в плечо. Говори, что дальше?» Ни по связи мобильной, ни по компу нельзя уж было с мамой связаться. Самолет решили отправить. Ник боялся, что с ней что-то случилось. Так любил? Любил. Если бы. Думаю, что по другой причине. Со щитом не справлялись. Моя мама этот щит, словом, принцип защиты, разработала. Ты не знала? Заплатил я одному за то, чтобы отвез письмо. Он, скотина, взял пару браслетов с бриллиантами и не сказал, что самолет уже улетел. Да где ж ты ухитрился подраться, чтобы не засекли? А ты что, серьезно считаешь, что просматривается все? Да в колониях куча мест, где можно зарезать и спрятать, не найдут. Ты, надеюсь, это не проверял? Не по моей части. Ага, ты у нас Сонька золотая ручка. Так мы сидели и припирались, пока не приехали Кэт и Шванг. Мордашку Шванг печально не бывает. Глаза Кэт заплаканы. Видно, все плохо. Я думала, лис уже уйдет, но нет, сидит. Ну, сиди, сиди, разбойник с большой дороги. Завтра мы устроим праздник. Поль разрешил отпраздновать твой день рождения в кафе. Я бросала в кипяток вареники, разогревала цыпленка, накрывала на стол, болтала, не переставая. Кэт сидела на диванчике, не обращая ни на кого внимания. Шуанг забралась на круглый табурет рядом с лисом, подперла рукой головку, уставилась на братца. Тот задергался, но не сбежал. Пришлось мне кормить Кэт за столом. Шуанг с лисом за барной стойкой. Семейная идиллия закончилась быстро. Кэт вдруг отодвинула тарелку, вскочила и выбежала из кухни. Шуанг продолжала смотреть на лиса.